Дама оглянулась на звук и сказала любезно: «Какая милая собака!» «Спасибо. Мне тоже нравится». Дама отвернулась от польки и продолжала с той же решительной любезностью: «Меня зовут Екатерина Владимировна. Компания Муса Моторс. Могу я предложить вам посмотреть еще одну машину? Мне нравится это». И он опять простер руку в сторону Вольво. «И все-таки давайте посмотрим». Троепольский покорился. В конце концов, очевидно, что эта дама больше понимает в машинах, чем он сам, а он привык доверять профессионалам. «Сюда, пожалуйста». Еще один просторный зал, полный света, искусственной зелени и супердорогих игрушек, неизвестно почему называемых средствами передвижения. Раздвижные двери, навстречу им поднялась шикарная блондинка, что-то из разряда Леры Грековой. «Леночка», — сказала дама негромко, — «покажите нам ягуар, пожалуйста». «Конечно», — отозвала ста, и Троепольский замер. Он никогда не видел таких машин. То есть он, наверное, видел, но ему всегда было наплевать на них. И он искренне считал, что автомобиль — куча полированного железа на колесах. Не может ни волновать, ни занимать его. Это было длинным и гладким, со странной, немного опасной мордой, с блестящими боками и словно прищуренными глазами. Троепольский отвел взгляд и посмотрел снова. Вокруг все молчали. В спицах колес горело невесть, откуда взявшееся солнце. Дикий зверь усмехался с капота прямо ему в лицо. Он потрогал ладонью холодный гладкий бок. Переживание неожиданно оказалось слишком сильным. «Вы можете сесть в него», — из-за спины предложила дама. «Лена, откройте машину». «Она открыта, Катерина Владимировна». Троепольский потянул на себя выпуклую ручку, и открылось богатое и просторное нутро, отделанное кожей и деревом. Троепольский немного помедлил, прежде чем сесть, так волновался. Он посидел, положив руки на руль. Почему-то ему страшно было будить это. Вставлять ключ, заводить мотор, слушать, как он работает. Страшно и еще немного стыдно, что он так волнуется. «Как называется эта машина?» «Ягуар S-Type R», — бодро сообщила блондинка. «Мощность 400 лошадиных сил, разгон до 100 км в час, 5,4 секунды». Но Троепольскому было наплевать на разгон. Он еще посидел, справляясь с собой, потом выбрался наружу и спросил, стараясь не смотреть на Полину: «Можно купить эту машину?» «Вы больше ничего не хотите посмотреть?» — осведомилась дама. — «То есть еще ягуар?» — «Нет», — перебил ее Троепольский и улыбнулся, извиняясь. — «Спасибо. Мне хотелось бы именно эту. Можно это как-то устроить?» — «Ну, конечно», — уверила дама. — «Оформление займет какое-то время, разумеется?» — «Разумеется», — весело согласился Троепольский. — «Он уже почти справился с собой». — «Большое спасибо. Мне понравилась эта машина». Все время, пока подписывали бумаги, пили скверный кофе, ждали каких-то нужных людей, без которых дело не двигалось, Троепольский думал только об этой машине. Она стоила бешеных денег и, наверное, была абсолютно непрактична во всех отношениях, но какое это имело значение? В ней были шик и мощь, и английская добропорядочная сдержанность, и власть, и еще что-то трудноопределимое. Ветер дальних странствий, запах бешеной скорости, серая лента шоссе, цветущий вереск на обочине, низкое небо и уверенность в том, что ты победил. Именно этой уверенности Троепольскому так не хватало в последнее время. Они вышли из салона молча, промышленный район, складские помещения напротив, залитые водой тротуары, как по команде закурили, стараясь не смотреть друг на друга. Потом посмотрели и разом отвели глаза. «Ты выбрал хорошую машину», — еще помолчав, сказала Полька. «Она тебе подойдет. Это прямо твоя машина». Еще полдня назад он был уверен, что ему не нужна никакая машина. Что происходит с его жизнью в последнее время? «Спасибо», — буркнул Троепольской. «За что?» «За то, что привезла меня в такое сказочное место». «Пожалуйста. Нам надо на работу. Там, наверное, все на ушах стоят. Поедем?» Он докурил, тщательно потушил окурок и бросил его в урну. «Полька, что? Зачем ты уволокла договор с Уралмашем?» Он посмотрел ей в лицо. «У меня дома был договор. Ты еще спрашивала, откуда он взялся, и я сказал, что с работы. А ты сказала, что я никогда не беру домой договоры, а этот взял. Зачем ты его уволокла?» И тут она ему соврала. Он понял это, как если бы на лбу у нее засветилась надпись «Я сейчас тебе совру». «Я не брала, Арсений», — фальшиво сказала она. «Ты, наверное, сам куда-то засунул и не можешь найти». Он пришел в отчаяние. До того самого момента, когда он курил на крылечке компании, он понятия не имел, что может прийти в отчаяние. «Не смей мне врать!» — заорал он так, что девушка, сидящая за конторкой и закрытая от них тремя слоями толстого стекла, подняла голову и переложила телефонную трубку с одного плеча на другое. «Не смей! Ты забрала договор! Зачем? Зачем он тебе, Полька? Макета-то все равно нет!» «Я не брала», — сказала она упрямо. «Ты просто его потерял». «Я не терял. У меня нет никакого договора». «Полька», — произнес он с тоской, — «ну, расскажи мне, ну, может быть, я пойму, что происходит, черт возьми, ты же вроде всегда мне доверяла». «Доверие тут ни при чем. Может, все еще ничего, а?» Он просил ее, и от этого его просительного тона, так ему несвойственного, от Полининой брони словно отвалились куски. «Может, все еще можно исправить? Ты только расскажи мне, и мы вместе подумаем, ну, пожалуйста». Но разве она могла ему рассказать? Рассказать значило разрушить даже то немногое, что еще у него оставалось. Нет, ни за что. Никогда. Необходимость защищать — самый сильный женский инстинкт. Так было написано в какой-то умной книге. Полина вдруг подумала, что все это чистая правда. «Ничего я тебе не расскажу», — выпалила она с отчаянием. «И не проси меня, Троепольской!» «Я тебя не прошу!» — зарычал он. «Я хочу хоть что-то понять во всем этом деле. Разбирайся сам!» Она была уверена, что сейчас он не разберется, а там как-нибудь. «Я ничего не знаю!» Он схватил ее за плечи и сильно тряхнул. Китайская хохлатая собака Гуччи негодующе тявкнула у нее на руках. Троепольский некоторое время смотрел Полине в лицо, и даже губы у него шевелились яростно. Но он справился с собой и не сказал больше ни слова, только брезгливо оттолкнул ее и зашагал через лужи к ее машинке. До конторы они доехали в полном молчании, и это было такое безнадежное молчание по сравнению с которым уединенный маяк на мысе Доброй Надежды показался бы самым оживленным и милым местом на земле. Даже Гуччи не скулил, сидел тихо, как мышь, и только, как всегда, трясся. Как она с ним расстанется, когда вернется Инка и заберет его?